Признаться, сейчас мало кто понимает, что происходит в тайном городе. Пресс-служба Великого дома Чуть хранит молчание. Иерархи ордена отделываются общими фразами и стараются не встречаться с журналистами. С виду все выглядит так, будто чуды стараются скрыть нечто постыдное. И просачивающиеся слухи говорят о том, что великий магистр Франц де Гир – тигротком. Зеленый дом демонстрирует удивительное, неожиданно толерантное поведение. Все ожидали язвительных комментариев и даже некоторой агрессии, которую должны были проявить люди. Однако на этот раз внутренние проблемы в ордене вызвали у лидеров Зеленого дома искреннее сочувствие. Более того, королева Всеведа объявила, что готова оказать законным властям ордена всяческую поддержку. Не значит ли это, что мы наблюдаем начало объединения чуди и люди против Нави? Тигротком.